Молчанов побагровел. И он понимал, что вариант этот глуп, но ему казалось важным, что подсудимые признались в самом факте подготовки теракта. А уж каким способом, в общем потоке обвинений, это промелькнет незамеченным. Теперь Фриновский лишил его этой возможности. Выступил Дьяков. Он поднялся и предложил другой вариант — бомбу. У него на следствии преподаватель химии Нелидов. Почему бы ему не изготовлять бомбы в химической лаборатории Горьковского пединститута? Нелидов, правда, артачится, не дает показаний, но если поставить его перед свидетельскими показаниями и вещественными доказательствами, он во всем признается. Эта мысль понравилась Молчанову. Во-первых, версия с бомбой звучала убедительнее, чем с пистолетом, и, во-вторых, важно упоминание о вещественных доказательствах, ибо никаких других вещественных доказательств в деле вообще не было, ни документов, ни писем, ни листовок, вообще ничего, кроме признаний самих подсудимых, а уж в институтских лабораториях наверняка найдутся какие-нибудь взрывчатые вещества. Тут же в Горький направился Дьяков с группой работников. Вскоре они вернулись, и на совещании у Молчанова Дьяков выложил на стол несколько полых ржавых металлических шаров диаметром 6-7 сантиметров, объявил, что это оболочки для бомб, и зачитал состряпанный в Горьком официальный документ, что корпуса для бомб были в свое время спрятаны во дворе института студентами-террористами, чтобы потом начинить их взрывчатыми веществами. Дьяков огласил также заключение Горьковского горвоенкомата о том, что это действительно корпуса для бомб, и если их заполнить взрывчаткой, они будут обладать большой разрушительной силой. Это официальное заключение произвело впечатление, но не на всех. Начальник особого отдела ГАИ подержал в руках один из шаров, усмехнулся. «Эти шары также годятся для изготовления бомб, как и для приготовления из них куриных котлет. Любой артиллерист вам это скажет, любой повар подтвердит». Наступило тягостное молчание. Но Молчанову, видимо, очень хотелось предъявить на суде бомбы и тем твердо обосновать обвинение в терроре, а, возможно, он уже доложил об этом наверх, и теперь отступать было некуда. «Предъявите эти шары Нелидову», — приказал он Дьякову, «а если будет упираться, приведите его ко мне». Он покосился на Шарока. «Помогите товарищу Дьякову». Это было предупреждением Дьякову. Его подчиненному оказывалось больше доверия, чем ему самому. Нелидов посмеялся, увидев шары, и объяснил, почему они никак не могут служить для изготовления бомб. Интеллигентный и деликатный Нелидов был уже изрядно измотан, но держался твердо. В душе Шарок ему даже симпатизировал, специально прочитал в энциклопедии о Нелидовых старинный дворянский род, восходящий еще ко временам Иоанна III, 1500 лет за плечами. Это не новоиспеченные правители, которые из грязи в князи и держатся, как настоящий русский аристократ. Шарок понимал, предъявление Нелидову этих шаров — большая тактическая ошибка. Это показало Нелидову, что никаких данных против него у следствия нет. Еще больше укрепило его твердость и упорство. Показаний Нелидов не дал и на этот раз, и ночью его повели к Молчанову. Тот строго посмотрел на Нелидова и сердито спросил, «Чего вы дурака валяете, почему не даете показаний?» «Видите ли», — ответил Нелидов, — «я не привык лгать. Тем более я не могу позволить себе оговорить невинных людей, моих студентов и моих коллег». Молчанов прервал его. «Кого вы называете невинными людьми?» «Вы должны подтвердить то, что показали другие обвиняемые, что соответствует истине, и что отрицаете только вы один. Или, может быть, все лгут, и только вы говорите правду?» «Да, я говорю правду. И ни слова лжи вы от меня не услышите». Молчанов повысил голос. «Нелидов, предупреждаю вас в последний раз, не валяйте дурака. Мы сумеем вышибить из вас дворянскую спесь. Не забывайте, Мы справились с